Астрономические сближения. Во временном масштабе от нескольких тысяч до нескольких миллионов лет цивилизациям нулевого и первого типов приходится помнить о столкновениях с астероидами и о ближайших сверхновых. Только в нынешнем веке, благодаря усовершенствованным астрономическим измерениям, стало очевидно, что орбита Земли пересекается с орбитами множества астероидов, в результате чего вероятность сближений опасно велика. Единственный способ предотвратить прямое столкновение, доступной цивилизации нулевого или первого типов, запустить ракеты с водородными бомбами, чтобы настичь астероид и перенаправить его, пока он находится на расстоянии десятков миллионов миль от Земли. Этот метод был предложен международными научными организациями. Опасные сближения наблюдаются чаще, чем полагает большинство людей. Последний такой случай произошел 3 января 1993 года. Во время него астрономы провели съемку с помощью радара НАСА. Благодаря снимкам выяснилось, что у астероида Таутатис два ядра из твердых пород диаметром 2 мили, 3,2 километра каждое. Он пролетел на расстоянии 2,2 миллиона миль, 3,5 миллиона километров от Земли. 23 марта 1989 года астероид размером примерно полмили, 0,8 километра в поперечнике, оказался еще ближе к Земле на расстоянии порядка 0,7 миллиона миль, 1,12 миллиона километров, что примерно в 3 раза превышает расстояние от Земли до Луны. В конце 1992 года стало известно также, что 14 августа 2126 года гигантская комета может врезаться в Землю и уничтожить все живое на планете. По оценкам астронома Брайана Марсдена из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, вероятность прямого столкновения составляет 1/10000. Комету Свифта-Таттла, названную в честь двух американских астрономов, впервые заметивших ее во времена гражданской войны в США, в прессе скоро переименовали в «глыбу судного дня». Потенциально безработные в кавычках ядерные физики утверждали, возможно, исходя из своих интересов, что давно пора разрешить им создавать массивные водородные бомбы, способные вдребезги разнести комету, как только она приблизится. Осколком и обломком кометы Свифта-Таттла уже случалось падать на Землю. Делая полный оборот вокруг Солнца каждые 130 лет, она оставляет на своем пути массу фрагментов, создает настоящий поток метеоров и частиц в космосе. Когда Земля пересекает эту реку, мы видим ежегодный метеорный поток Персеиды, неизменно озаряющий небо нерукотворными фейерверками. Стоит заметить, что предсказывать опасные сближения рискованно, поскольку от солнечного излучения испарение с покрытой льдом поверхности кометы происходит неравномерно, напоминая тысячи взрывов маленьких петард. Комета совершает небольшие, но значимые отклонения от своей траектории. Неудивительно, что уже через несколько недель Марсден отказался от своих прогнозов по причине их некорректности. «Нам ничего не угрожает, по меньшей мере, еще тысячелетия», — заявил он. Комиссия НАСА в январе 1991 года пришла к выводу, что примерно 1000-4000 астероидов, пересекающих орбиту Земли и имеющих в поперечнике размер более полумили, 0,8 километра, представляют достаточно серьезную угрозу для цивилизации человека. Однако лишь за 150 крупными астероидами удается следить с помощью радаров. Более того, через орбиту Земли пролетает около 300 тысяч астероидов, имеющих поперечники как минимум 300 футов, 90 метров. К сожалению, орбиты этих малых астероидов ученым неизвестны. Мое собственное знакомство с внеземным объектом произошло, когда я заканчивал учебу в Гарварде зимой 1967 года. Один из моих соседей по общежитию, работавший на полставки в университетской обсерватории, открыл мне тайну. Астрономы обнаружили гигантский астероид размером несколько миль в поперечнике, направляющийся прямо к Земле. Более того, тот же сосед сообщил мне, что делать окончательные выводы еще слишком рано, но согласно компьютерным вычислениям, этот астероид столкнется с Землей в июле 1968 года, как раз к нашему выпускному. Объект таких размеров неизбежно пробьет земную кору, на поверхность выплеснутся миллиарды тонн расплавленной магмы, по всей планете пройдут чудовищные землетрясения и цунами. После этого я еще несколько месяцев периодически справлялся о том, что слышно о роковом астероиде. Видимо, астрономы из обсерватории не разглашали информацию, чтобы не вызвать нежелательную панику. Прошло 20 лет. Я совсем забыл о том астероиде и вспомнил лишь тогда, когда читал статью об опасных сближениях с одним астероидом. Несомненно, в ней имелся в виду астероид 1968 года. Непосредственно столкнуться с Землей ему помешало только разделяющее их расстояние, примерно 1 миллион миль, 1,6 миллиона километров. Гораздо реже, чем столкновения с астероидами, случаются еще более эффектные события – взрывы сверхновых вблизи Земли. Сверхновая выбрасывает больше энергии, чем сотни миллиардов звезд, пока, наконец, не затмевает всю галактику. От нее исходят всплески рентгеновского излучения, которых достаточно, чтобы вызвать серьезное возмущение в любой соседней звездной системе. Как минимум, сверхновая по соседству создаст колоссальный электромагнитный импульс ЭМИ, подобный возникающему при взрыве водородной бомбы в космосе. Всплеск рентгеновского излучения в конце концов достигнет нашей атмосферы, выбивая электроны из атомов, электроны по спирали устремятся через магнитное поле Земли и создадут огромные электрические поля. Мощности этих полей хватит, чтобы отключить все электрические и коммуникационные устройства на расстоянии сотен миль и вызвать неразбериху и панику. В ходе широкомасштабной ядерной войны такого ЭМИ было бы достаточно, чтобы полностью или на время вывести из строя любые электронные устройства на огромной населенной территории. В худшем случае взрыв сверхновой вблизи Солнечной системы уничтожит все живое в ней. Астроном Карл Саган полагает, что динозавры вымерли в результате подобного события. Если примерно 65 миллионов лет назад на расстоянии 10-20 световых лет от Солнечной системы появилась сверхновая, она могла выбросить мощный поток излучения в космос, и часть этого излучения, войдя в атмосферу Земли, могла выжечь в ней азот. Возникшие при этом оксиды азота уничтожили бы защитный озоновый слой, усилили приток солнечного ультрафиолетового излучения к поверхности, и это привело бы к гибели или мутациям многих организмов, не имеющих достаточной защиты от сильного ультрафиолетового излучения. Увы, сверхновые взрываются без предупреждения. Взрыв сверхновой происходит чрезвычайно быстро, ее излучение распространяется со скоростью света, поэтому представителям цивилизации первого типа остается лишь поспешно удирать в космос. Предвидеть такое развитие событий можно только при условии тщательного контроля над ближайшими звездами, готовыми превратиться в сверхновые. Немезида как фактор вымирания. В 1980 году покойный Луис Альварес, его сын Уолтер, Фрэнк Ассаро и Хелен Митчелл из Калифорнийского университета в Беркли предположили, что некая комета или астероид, столкнулась с Землей 65 миллионов лет назад, вызвав обширные атмосферные возмущения, которые привели к внезапному вымиранию динозавров. Изучив напластование горных пород, отложившиеся в руслах рек 65 миллионов лет назад, ученые обнаружили необычно высокое содержание иридия, который редко находят на Земле, но постоянно в таких внеземных объектах, как метеориты. Гипотеза выглядела убедительно, поскольку комета диаметром 5 миль, 8 километров, столкнулась бы с Землей на скорости примерно 20 миль в секунду, 32 километра в секунду, что в 10 раз превышает скорость пули с силой 100 миллионов мегатонн, ТНТ, или в 10 тысяч раз превосходящей мощность мирового ядерного арсенала. Такой объект оставил бы кратер диаметром 60 миль, 96 километров, и глубиной 20 миль, 32 километра. Его обломки заслоняли бы Солнце на протяжении длительного времени. Это привело бы к резкому снижению температуры, и подавляющее большинство видов на планете было бы уничтожено полностью или частично. В 1992 году стало известно, что кандидат на роль убийцы динозавров уже найден. К тому времени в Мексике, на Юкатане, вблизи деревни Чикшулуп, был найден образовавшийся при ударе кратер диаметром 110 миль, 176 километров. В 1981 году геофизики из мексиканской национальной нефтяной компании Pemex сообщили геологам, что обнаружили вблизи кратера гравитационные и магнитные аномалии круговой формы. Но лишь после того, как теория Альвареса приобрела популярность, геологи приступили к тщательному анализу следов катаклизма. Методы радиологического датирования с применением аргона-39 показали, что возраст юкатанского кратера 64,98 плюс-минус 0,05 миллиона лет. Особенно впечатляло то, что на территории Мексики, Гаити и даже Флориды повсюду попадались мелкие, напоминающие стекло обломки – тектиты. Вероятно, силикаты, оплавленные при падении огромного астероида или кометы. Стекловидные тектиты находят в осадочных породах, залегающих между отложениями третичного и мелового периодов. Анализ 5 различных образцов тектитов показывает средний возраст 65,7 плюс-минус 0,1 миллиона лет. Благодаря точности независимых измерений у геологов появился виновник гибели динозавров. Одна из удивительных особенностей развития жизни на Земле заключается в том, что гибель динозавров была лишь одним из нескольких зафиксированных случаев массового вымирания. Другие подобные случаи оказались еще масштабнее того, которым завершился меловой период 65 миллионов лет назад. К примеру, массовое вымирание в конце Пермского периода уничтожило 96% всех видов растений и животных 250 миллионов лет назад. Трилобиты, господствующая форма жизни в земных океанах, таинственным и внезапным образом исчезли во время этого массового вымирания. Таких случаев массового вымирания флоры и фауны насчитывается 5. Если прибавить к ним менее известные случаи, тенденция просматривается отчетливо. Массовое вымирание происходит каждые 26 миллионов лет. Палеонтологи Дэвид Трауб и Джон Сепковски показали, что если мы представим графически численность известных видов Земли в конкретное выбранное время, то получим график, на котором резкое снижение количества форм жизни наблюдается каждые 26 миллионов лет, как по часам. Возвращаясь на 10 циклов назад, мы окажемся в прошлом давностью 260 миллионов лет, за исключением двух циклов. Во время одного цикла вымирания в конце мелового периода и 65 миллионов лет назад погибли почти все динозавры. В другом, в конце эоценового периода и 35 миллионов лет назад, с лица Земли исчезли многие виды сухопутных млекопитающих. Но главный интерес представляет следующая загадка. Что именно может иметь циклы продолжительностью 26 миллионов лет? Поиски цикла длиной 26 миллионов лет в биологических, геологических и даже астрономических данных ничего не дали. Ричард Мюллер из Беркли предположил, что наше Солнце на самом деле является частью системы двойной звезды, и что сестра нашего Солнца, названная Немезидой или звездой смерти, вызывает периодическое вымирание живых существ на Земле. Была высказана догадка, что у нашего Солнца есть массивный незримый партнер, который обходит его орбиту каждые 26 миллионов лет, проходя через облако Оорта, облако, состоящее из комет, предположительно существующее за орбитой Плутона. Эта звезда порождает целую лавину комет, и некоторые из них падают на Землю, затмевая обломками и пылью солнечный свет. Экспериментальным подтверждением этой оригинальной теории служит тот факт, что геологические пласты давнего прошлого, относящиеся к концу каждого цикла вымирания, содержат необычно большое количество иридия. Поскольку иридий обычно находят во внеземных метеоритах, вполне возможно, что эти следы иридия – обломки комет, падение которых вызвано Немезидой. В настоящее время мы находимся на полпути между циклами вымирания, и это означает, что Немезида, если она существует, находится в самой удаленной точке своей орбиты, вероятно, на расстоянии нескольких световых лет. Значит, до следующего ее приближения остается еще более 10 миллионов лет. Примечание. Еще одна теория, которая могла бы объяснить периодические вымирания, связана с особенностями орбиты, по которой наша Солнечная система движется вокруг галактики Млечный Путь. В действительности Солнечная система поднимается над плоскостью галактики и опускается ниже этой плоскости, точно так же, как лошадки на карусели перемещаются не только по кругу, но и вверх-вниз. Периодически опускаясь ниже плоскости галактики, Солнечная система может сталкиваться с огромным количеством космической пыли, вызывающей возмущение в облаке Оорта и порождающей потоки комет. Конец примечания. К счастью, к тому моменту, как кометы из облака Оорта снова ворвутся в Солнечную систему, мы достигнем состояния цивилизации третьего типа, а значит, не только завоюем ближайшие звезды, но и начнем путешествовать сквозь пространство-время. Смерть Солнца. Порой ученые задаются вопросом, что в конце концов происходит с атомами нашего тела после смерти? Вполне возможно, что наши молекулы со временем возвращаются к Солнцу. Наше Солнце – звезда среднего возраста. Ей примерно 5 миллиардов лет. Она, вероятно, останется желтой еще 5 миллиардов лет. Когда же Солнце исчерпает запасы водородного топлива, то начнет сжигать гелий и быстро увеличится в размерах, станет красным гигантом. Его наружная оболочка стремительно разрастется и достигнет орбиты Марса. Орбита Земли окажется полностью в атмосфере Солнца, и Земля сгорит от его гигантских температур. Молекулы, составлявшие наши тела и саму Землю, поглотит Солнце. Саган рисует следующую картину. Через миллиарды лет наступит последний прекрасный день в жизни Земли. Арктическая и антарктическая полярные шапки растают, прибрежные земли повсюду в мире будут затоплены. Высокая температура океанов вызовет интенсивное испарение воды и повысит облачность, которая защитит Землю от солнечного света и тем самым слегка отдалит финал. Но эволюция Солнца неизбежна. В конце концов, океаны закипят, атмосфера улетучится в космос, и нашу планету постигнет катастрофа самых колоссальных масштабов, какие только можно вообразить. Примечание. Саган. Космос. Страница 231. Конец примечания. Таким образом, тем, кто желает знать, что уничтожит Землю, лед или пламя, физика дает однозначный ответ – огонь. Но если человечество доживет до этого момента, то, скорее всего, к его наступлению давно покинет Солнечную систему. В отличие от сверхновой, наше Солнце не скупится на предостережение об опасности. Смерть галактики. Если говорить о временных масштабах порядка нескольких миллиардов лет, то надо понимать, что галактика Млечный Путь, в которой живем, погибнет. Точнее, мы живем на спиральной ветви, рукаве Млечного Пути Ориона. Когда по ночам мы смотрим в небо и чувствуем себя карликами при виде бесчисленного множества небесных светил, на самом деле мы видим лишь малую часть звезд на рукаве Ориона. Миллионы звезд, вдохновлявшие поколения влюбленных и поэтов, составляют лишь малую талику этого рукава. Остальные 200 миллиардов звезд Млечного Пути так далеки, что их едва можно разглядеть, как размытую ленту, пересекающую ночное небо. На расстоянии примерно 2 миллиардов световых лет от Млечного Пути находится наша ближайшая соседка, огромная галактика или туманность Андромеды, в 2-3 раза превосходящая размерами нашу галактику. Эти две галактики сближаются со скоростью 125 км в секунду и столкнутся через 5-10 миллиардов лет. Как выразился астроном Ларс Эрнквист из Калифорнийского университета в Санта-Крус, это столкновение станет аналогом принудительного поглощения одной компанией другой. Наша галактика будет поглощена и уничтожена. Примечание процитировано в Мелинда Бек и Дэниел Глик. Если комета промахнется. Мелинда Бек, Дэниел Глик. And if the comet misses. Newsweek. November 1992. Конец примечания. Если наблюдать за происходящим из космоса, можно увидеть, как Андромеда сначала столкнется с Млечным Путем, а потом медленно вберет его в себя. Компьютерное моделирование столкновения галактик показывает, что гравитационное притяжение больше из них постепенно пересилит гравитацию меньшей, и после нескольких оборотов меньшая галактика окажется «съеденной», в кавычках. Но, поскольку звезды в галактике Млечный Путь разделены обширным космическим пространством, звезды будут сталкиваться сравнительно редко, может быть, несколько раз за столетие. Так что наше Солнце сможет довольно долго избегать столкновений. В конечном итоге, на временном отрезке длительностью миллиарды лет нас ждет гораздо более страшная участь – смерть самой Вселенной. Наиболее разумные формы жизни могут найти способы строительства космических ковчегов и избежать большинства природных катастроф, но как избежать гибели Вселенной, когда сам космос станет нашим злейшим врагом? Ацтеки верили, что конец света наступит, когда Солнце однажды упадет с неба. Они предсказывали, что это произойдет, когда Земля устанет, когда у Земли закончится семя. результате падения Солнца звезды тоже свалятся с небес. Возможно, ацтеки были близки к истине. Остается лишь надеяться на то, что к тому времени, когда наше Солнце начнет гаснуть, человечество давным-давно покинет Солнечную систему и устремится к звездам. В цикле «Основание Азимова» местонахождение нашей изначальной звездной системы уже несколько тысячелетий как забыто, но так или иначе все звезды на небесах неизбежно погаснут, когда иссякнет их ядерное топливо. Через десятки или сотни миллиардов лет нас ждет смерть самой Вселенной. Вселенная либо откроется и будет расширяться, пока температуры не достигнут абсолютного нуля, либо закроется, и в этом случае будет происходить процесс, обратный расширению. Вселенная погибнет в неистовом большом сжатии. Такой сценарий представляет серьезную угрозу даже для существования цивилизаций третьего типа. Спасет ли умение управлять гиперпространством эти цивилизации от последней катастрофы, гибели Вселенной?